озвучено благодаря Койоту. Глава 4. Появление авантюристов на пороге моего дома. Кого же сюда занесло? Очень редко бывает такое, когда кто-либо вообще приходит к моему дому. Одной из главных причин тому было то, что он расположен далеко не в самом удобном месте. Высокогорье было на довольно приличном расстоянии от деревни, так что ее жителям было непросто добираться сюда. К тому же мой домик даже рядом не стоял с торговыми путями или чем-то вроде того. Случайных прохожих здесь просто не могло быть. К тому же у селян всегда было особое отношение к ведьмам, так что никто не ходил сюда погостить. Обычно люди приходили лишь для того, чтобы отблагодарить или обменяться со мной на что-нибудь. По вышеперечисленным причинам можно понять, что ко мне редко приходили гости. Конечно, бывали экстренные случаи, скажем так, ребенок заболевал, лекарства нужны были. В такие моменты я всегда отвечала на просьбы. Что если там кто-нибудь заболел? Я бы чувствовала себя ужасно, если там кому-то вдруг стало бы хуже. Я закрыла свой гримуар и поспешила к входной двери. Открыв дверь, я узрела перед собой группу из 4 искателей приключений. Как минимум, можно было сказать, что одни точно были не из деревни. Похоже, тот мужчина, что стоял впереди всей группы, был молодым мечником. Ему было около 20. Там еще был более подкачанный мечник, женщина в робе, которая, по-видимому, являлась магом, и, по-моему, подросток-лекарь. Всего их было 4. Да, что вам нужно? Может, они пришли в надежде отыскать сильных монстров? Мне даже захотелось перед ними извиниться. В округе не было никого сильного, кроме всякой мелочи, типа слаймов и кроликов. Да и подземелий с баснословными богатствами рядом тоже не было. Все, о чем я могла бы им рассказать, это только о целебных травах, которые находились неподалеку. В любом случае, если это как-то было связано с приключениями, то я просто вежливо отклонила бы любое их предложение. Это вы, Адзуса, ведьма долины? Спросил молодой мечник, который, судя по всему, был их лидером. Да, это я. К несчастью, здесь не самое подходящее место для искателей приключений. Монстры в округе слабые, подземелья в принципе нет. Нет, дело не в этом. Мы сюда пришли не за этим. Тогда ради чего они сюда пришли? Может, поторговаться хотят? Мы бы хотели устроить с вами испытание на силу. Чего? Мой голос немного дрогнул. Никогда прежде мне не делали подобных предложений. Испытание на силу? Вы хотите посоревноваться в армрестлинге или чем-то таком? Нет, просто поединок. Я всего лишь ведьма. Я зарабатываю себе на жизнь, собирая лечебные травы. Победа надо мной вас легендарными не сделает. Мы слышали, здесь живет ведьма 99 уровня. Дурацкие слухи повсюду разошлись. Тот авантюрист действительно подслушал наш разговор. Даже местным искателям приключений иногда приходилось порой выбираться в соседние города и села. И, возможно, поэтому... Понимаете, произошло сплошное недоразумение. Та плита статуса была неисправна. Поэтому и выдала всякие странные значения. Вот и все. Мои реальные навыки, ну, где-то 10 уровня. Хотя, думаю, возможно, преувеличение может быть уровня 3. Полагаю. Не нужно врать. В этот раз заговорила женщина-заклинатель. На вид ей было около 30 лет или чуть меньше. Моя профессия немного схожа с вашей, поэтому я могу утверждать наверняка, ваше тело так и источает из себя большой поток маны. Нет никаких сомнений, вы очень сильная. Какого черта? Почему она вообще такие вещи способна? Как бы там ни было, сейчас самое важное — это избежать дальнейшей драки. Серьезно, если я хотя бы свяжусь хоть с кем-то в поединок, Им же конца не будет. Так, допустим, чисто гипотетически, даже если я действительно могущественная ведьма с выдающимися навыками, ради чего я вообще должна с вами сражаться? Железный аргумент. Буду дальше его придерживаться. У меня здесь не дадзё, поэтому нет никакого смысла в том, что они будут пытаться меня одолевать. Понимаете, мы хотим стать сильнее, поэтому просим вас с нами сразиться. Может, они и порядочные люди, но все равно как-то не очень хочется вовлекать себя в эти игры. Вот так проблемка. Если я не смогу хотя бы что-то сделать, моя мирная жизнь и дом, и вообще все будет разрушено. Раз уж до этого дошло, может, как-то их одурачить? Я прочистила свое горло и начала им рассказывать историю. По правде говоря, в далеком прошлом были такие времена, когда я прямо утопала в собственном могуществе. Спойлер, такого не было. А мы и не знали. Они так серьезно внимали моим словам, мне даже их было немного жаль. Я причинила боль стольким людям, некоторые даже пали жертвами моих заклинаний. Спойлер, я всего лишь убивала слаймов. И с тех пор я решила, что больше никогда не буду сражаться. Спойлер, здесь немного приукрасила, но ничего страшного. То есть даже у великих авантюристов бывают такие мрачные моменты из прошлого. Именно, поэтому я не могу с вами сейчас сразиться, прошу, поймите меня. Спойлер, неправда. Умоляю, поймите наконец-то, просто уйдите, пожалуйста, я вас умоляю. Надеюсь, хотя бы теперь не откажется своей затеи. Мы понимаем ваши чувства, мисс Адзуса, мы отступим. Большое вам спасибо. Да соблаговолит вашему пути попутный ветер. Многие другие авантюристы уже вроде нас на пути к вам. Скорее всего, от них будет много проблем, так что будьте осторожны. Не позвольте им застать себя врасплох. Некоторые создатели приключений зациклены лишь на силе и на своей славе. Секундочку. Подождите, а слухи обо мне так далеко разошлись, да? А вот это уже действительно скверные вести. Да. Не думаю, что хоть кто-то из искателей приключений, кто находится в провинции, не слышал бы о вашей силе. Кроме того, все местные авантюристы гордятся фактом того, что Адзуса — ведьма долины, именно их сильнейшая в округе. О чем они только думают? Сделать из меня гордость целого региона? Мне бы хотелось, чтобы они перестали подрывать мои пути к мирной тихой жизни. Ладно. Придется придумывать новую стратегию жизни в этот раз. Хорошо, я с вами сражусь, но только в этот раз. Вы серьезно? Целая волна энтузиазма прошлась прямо через группу. Такое ощущение, будто я какая-то знаменитость. Плакали мои спокойные деньки. Только с одним условием. Если вы проиграете, я хочу, чтобы вы рассказали всем остальным о том, что ведьма Долина обычная слабая девушка. И... вообще, с ней можно избегать дальнейших сражений. Женщина-заклинатель энергично закивала. Хорошо. Если вы будете со мной сражаться, я не хочу, чтобы кто-либо пострадал серьезно, так что... Я вышла на более открытый участок и воспользовалась своей мотыгой, чтобы нарисовать на земле один большой круг. Он, скорее всего, был более овальный, нежели идеальной окружности, но нам бы и так сошло. Если кто-то из вас выйдет за пределы круга, то он будет считаться проигравшим. Согласны? Разумеется, никто из них не стал возражать. Отлично. Таким образом, можно было быстрее закончить все даже без травм. Если я покину круг, то мое поражение. Если кто-нибудь из вашей группы... Будем считать, что все. То это поражение для всей вашей стороны. И так будет проходить все наше сражение. И если кто-то... шагнет за пределы территории, то он автоматически выбывает. Такие условия были мне на руку и также моим оппонентам, поэтому не думаю, что они будут жаловаться. Итак, начнем. Как если бы это было объявление о победе, женщина-заклинатель выставила перед собой посох и начала читать какое-то заклинание. «О, ветер, взываю к тебе, стань моим слугой и подними здесь бурю». Похоже, она решила воспользоваться ветром, чтобы вывести меня за пределы круга. Какое совпадение, я подумала там же! Фиф! И сильный круговорот ветра устремился в мою сторону. От одного лишь звука можно было догадаться, насколько сильным он был. Видимо, у этих авантюристов тоже был далеко не маленький уровень. Так вот, значит, как использовать заклинание торнадо. Он значился в списке моих навыков. Поэтому я никогда прежним не пользовалась до этого, но уже видела, как активировать заклинание с помощью случайных слов. Итак, что ж, как говорится, око за око... «О, ветер, взываю к тебе, стань моим слугой и подними здесь бурю!» Я произнесла абсолютно такие же слова, как и мой оппонент, если говорить буквально, я просто их украла, хотя в мире, думаю, не было таких вещей, как правообладание. Жух! Вот только в моем случае сформировался огромный смерч, который затем направился прямо к группе. Сперва он полностью поглотил заклинание той женщины, отчего его скорость только еще больше выросла. Я никогда не видела прежде такого огромного смерча. Вот это монстр. Бежим! Все мои оппоненты начали просто отступать. Настолько сильным оказался мой шторм. Можно было с уверенностью говорить, что в тот момент, когда я воспользовалась заклинанием, они потеряли всякое желание сражаться. Если они попадут в радиус поражения моего торнадо, наверняка их выкинет не то, что за пределы круга, а за пределы всего мира. Они все словили прямое попадание от моей бури, и отлично, это сработало! Вот только, кажется, я немного переусердствовала. А, помогите, нет, стойте! Попав в круговорот, они оказались совершенно беззащитны перед стихией ветра, а их тушки уносило все дальше и дальше. Будем честны, я недооценила силу 99 уровня, а они улетели куда дальше, чем просто за пределы круга. Со временем мы смерцали слабее, благодаря чему авантюристов удалось выбраться и безопаснее приземлиться, прямо рядом с деревней Фурата, у самого подножья горы. Да чтоб тебя. По стечению обстоятельств, они приземлились в самом неудачном для меня месте. После этого, чтобы убедиться, я решила сходить в деревню. Кто бы мог подумать, что вам удастся дарить целую группу ветеранов с одного лишь торнадо, чего и следовало ждать от нашей великой ведьмы долины. Я видела вашу истинную силу собственными глазами, ведьма сама. Теперь, будучи нашей деревней, ничто не сможет угрожать еще сотню лет, ведь ведьма и вправду 99 уровня. Тот факт, что одержала безоговорочную победу над группой авантюристов, уже разнесся по всей деревне. Разумеется, это ведь место, что расположено у подножья гор, а ее жители в жизни не видели настолько мощных заклинаний. А... понимаете... Та группа искателей приключений сказала, что собирается начать все с самого начала. Они сказали, что однажды станут такими же сильными, как и вы, ведьма сама! Понятно, они тоже все растрепали обо мне. Мы так не договаривались. Хоть я и говорила, но поскольку все видели, как я отбросила их прямо в небо, мне уже никак не отвертеться. Если я буду им врать и говорить, что на самом деле появился сильный монстр, я думаю, это только всех напугает. Да, это я отбросила их всех своей магией. С этого момента все официально знали, что у ведьмы долины был 99 уровень.